Встреча 16. Вольфганг Амадеус Моцарт или доказательство бессмертия. Как вы думаете, какая из проблем на Земле больше всего волнует человечество? Странный вопрос, скажете вы. Их много, этих проблем. Первый ряд проблем – экология, борьба с землетрясениями, производство. Второй ряд проблем – любовь, смысл жизни, добро и зло. Третий ряд проблем. Здесь я ставлю многоточие, потому что если я начну перечислять все проблемы, которые волнуют человечество, то мне не хватит места в книге, а сама книга никогда не выйдет из печати. Но зато я напишу сейчас о самой главной проблеме, которая больше всех остальных волнует человечество, от решения которой мы так же далеки сегодня, как и в начале цивилизации. Этот вопрос волнует всех без исключения, о нем думают величайшие ученые и каждый человек, независимо от профессии. Этот вопрос волнует маленького ребенка, как только он начинает осознавать себя в мире, и очень старых людей. Ответы на этот вопрос есть, но они полярны. И никакая наука, как бы она ни старалась, ни пыталась, не в состоянии дать хоть сколько-нибудь окончательный ответ. Иногда наука утверждает, и порой кажется, что ее утверждение бесспорно. Иногда наука отрицает, это тоже выглядит правдой. Вопрос этот звучит так. Что такое смерть? Смерть — это окончательно? Существует ли жизнь после смерти? Что там, за гранью, если что-то есть? Я и сейчас могу исписать тысячи страниц вопросами, под вопросами, разными деталями, тонкостями. Но лучше всего сформулировать это как главный и очень просто звучащий вопрос. Смерть — это все? Или переход в иное, неведомое нам на Земле состояние? Я не удержусь и попытаюсь ответить так, как когда я разговариваю сам с собой. Я не могу ответить на этот вопрос как ученый. Правда, и ученые знают в этом вопросе не больше меня. Я могу попытаться рассуждать на эту тему как человек искусства. И это не так уж нелепо. Ибо зачастую искусство глубже понимает некоторые вопросы, чем наука. Так вот, с моей точки зрения, искусство ближе к доказательной системе бессмертия, чем наука. И ближе, чем, сейчас некоторые верующие на меня обидятся, религия. Я пишу так вовсе не потому, что отказываю религии в праве знать о бессмертии души, просто главный постулат религии — вера. Верь, и этого достаточно, но не всем достаточно. Иначе не было бы на Земле столько войн, убийств, преступлений против человека и человечества. К тому же и с религией все не так просто. Если в одной из мировых религий не считается грехом убить человека только за то, что человек этот представитель другой мировой религии. Поэтому я буду рассуждать, исходя из моих размышлений в области искусства. И вот все, что я успел узнать и понять в этом вопросе в искусстве, позволяет мне утверждать, что смерть — это не конец, но лишь пока мы находимся в глубинах искусства. Как только мы выйдем за его пределы, у нас тут же появится масса аргументов противоположного свойства. Итак, попробуем не выходить. Я очень люблю играть сонаты Бетховена, как фортепианный, так скрипичный. Когда я это делаю, передо мной возникает сам Людвиг ван Бетховен. Его душа настолько реально общается с моей, я так остро чувствую этот контакт, что если после игры я открою какую-нибудь книгу, в которой написано о том, что Бетховен умер в 1827 году, то меня охватывает непередаваемое чувство веселья. Ах, вот как! Умер, значит. Да я ни с кем и никогда так близко не общался, как с Бетховеном. И не дали, как только что. Ведь я точно знаю, что я нисколько не больной психический человек. Я ни на секунду не шизофреник, но когда я пишу об общении с Бетховеном, то, клянусь, это не фигуральное выражение. В каждой фразе, в каждом движении Бетховен раскрывается мне, поправляет меня, иногда смеется надо мной. Я чувствую каждую линию его мысли. Я поддерживаю его, восхищаюсь им, удивляюсь ему, спорю с ним. Иногда он грубоват, иногда настолько глубок, что, мне кажется, я не успею в этой жизни добраться до всей глубины его мысли. И тогда я как никогда четко осознаю, что нет такой силы, которая способна разорвать наши с ним отношения, встать между нами и сказать «хватит». Твое тело больше не способно общаться с ним посредством физического прикосновения к скрипке и роялю, и мы прерываем это общение навсегда. И тут я понимаю, что этим разрушается не логика. Логикой я хорошо понимаю, что физическая возможность играть Бетховена прекратится. Но разрушается этика. Ибо если кто-то считает возможным разрушить этот контакт, то сие есть нарушение вселенской морали. А вселенская мораль — это не движение смычка по струнам или пальцев по клавишам, это право на непрерывное духовное общение. Если человека можно так запросто лишить этого права, то это значит, что мировое устройство нелепо, антигуманно и бессмысленно. Отказываемся от Бетховена. Или, например, вернемся к стихотворению Пастернака «Ночь». Перечтите его еще раз в этой связи. Я летчик, уходящий в небо. Я утонул в тумане, исчез в его струе. Вот вам тайная аналогия с тем, что мы называем смертью. Летчика нет, ибо он утонул. Исчез, но только с точки зрения земного наблюдателя. А затем начинается расширение пространства. И пространство это расширилось до того, что мы способны наблюдать крен Млечного Пути, другие вселенные, а затем вновь встречаем истопников, которые, как и на Земле, не спят ночью, ибо должны поддерживать энергию горения звездных скоплений материков. И в результате своего путешествия во времени и пространстве исчезнувший, утонувший, видит крытой черепицей старинный чердак, где кому-нибудь не спится. Как только мы выйдем за пределы пастернаковского стихотворения, мгновенно включится ограниченная земная логика, при которой стих Пастернака — всего-навсего бессмысленный набор слов. Но если музыка Бетховена и поэзия Пастернака — нечто бессмысленное, то значит, подлинное искусство на планете ничего не стоит. И все неправда. А правда только переваривание человеком пищи, и то до тех пор, пока не откажут изношенные органы переваривания. И наши тела будут переваривать черви. Но если принять идею смерти как идею полной остановки и ухода, то все, что мы читаем, слушаем, весь Бах и Гёте, Данте и Леонардо, глупые сказочники, не стоящие ломаного гроша. И единственное, что в жизни остается, это потрясти телом в дискотеке, пока оно в состоянии, успеть заработать какое-то количество денег, дабы побаловать это наше тело более качественной пищей, разложить тело на более мягкой постели и успеть усладить его наиболее изысканными винами. Рассуждая так, мы приходим к идее полного приоритета тела над духом, полного отрицания духовности, а, следовательно, отрицания всякой значимости человека и человечества. В этом случае отказываемся от Пастернака. Рассуждая дальше подобным образом, мы должны не только отказаться от грандиозного Гёте с его Фаустом, но и просто посмеяться над его последними 8 строчками, завершающими это одно из самых величественных творений человеческой мысли. Это самые сложные страницы книги, не пробегайте их, пожалуйста. Все быстротечное, символ сравнения. Цель бесконечная здесь, постижение. Здесь заповеданность истины всей. Вечная женственность манит нас к ней. Перед нами одна из самых глубоких догадок в истории человеческой мысли. Я попробую расшифровать эти строки для тех, кто не очень много общался с подобного уровня литературы. В первых 2 строчках формула бессмертия. Если перевести быстротечное на обычный язык, то это не что иное, как все, что очень быстро проходит, а самое быстро приходящее — это человеческая жизнь. И здесь Гёте с поразительной уверенностью пишет о том, что быстротечное — только символ. Символ чего? Да понятно же, чего. Достаточно расшифровать понятие и символ. Символ — это зашифрованное в кратком знаке развернутое явление, кратко закодированный смысл. Итак, все, что воспринимается как символ, на самом деле код чего-то иного, протяженного. Символ проговаривается или записывается кратко как знак. За знаком же этим целые протяженные понятия. Ну, например, символ вечности. Для его изображения на письме нужно потратить 1 секунду. Но обозначает этот символ вечность. И так быстротечен только символ. Таким образом, утверждает Гёте, символ не протяженность, а сокращенное кодирование протяженности. Но дальше еще лучше, еще глубже, ибо все быстротечное не только символ, но еще и сравнение. Сравнение чего с чем? Да ведь ясно, что символ — это одно слагаемое, которое нужно сравнить. С чем? С тем, что символ в себе скрывает, а он скрывает протяженность. А как сравнивать? Ответ у Гёте — цель бесконечная, здесь постижение. И так быстротечная жизнь, как символ, требует бесконечного движения к цели для того, чтобы расшифровать символ, сравнить его с тем, что за ним скрывается, им обозначается. Вот вам и вечность. Но поскольку движение к цели бесконечно, то истина заповедана, то есть закрыта. Движение же к ней и составляет суть бессмертия. Здесь заповеданность истины всей. А что же это за механизм, который управляет вечным движением к заповеданной истине? Что заставляет нас стремиться к тому, что нам никогда не дано познать? Вечная женственность манит нас к ней. И здесь перед нами один из самых глубоких образов, созданных на нашей планете. Вечная женственность — это мировая душа, вечно создающая, вечно рождающая, вечно самовоспроизводящаяся. Да-да, не удивляйтесь. Земная женщина — это часть той вечной женственности, того универсального, космического, непрерывного рождения. Ведь женщина рождает женщину, та, в свою очередь, рождает женщину и так далее. Также и космос — это цепь непрерывных рождений. И смертей хочется вам сказать, а вот и нет. Даже вспышка сверхновой — гигантский акт рождения. Если теория Большого Взрыва верна, то вся наша земная цивилизация — только небольшой момент из колоссального взрыва. Значит, и взрыв рождает жизнь. Жизни. Итак, к вечному стремлению расшифровать символ, сравнить его со значением «нас манит мировая душа» или «вечная женственность». Если принять во внимание, что смерть — это остановка навсегда, то Гёте нам не нужен, как Пастернак или Бетховен. Да и шекспировские сонаты выказывают не меньше признаки глупости. Да и все искусство, все творчество оказывается пустяковой забавой. На эту тему можно писать бесконечно. Но я предлагаю вам самим слушать музыку, читать стихи и смотреть картины с точки зрения бессмертия. Вы сами почувствуете, насколько это важно. Уметь воспринимать свою жизнь не только сиюминутно, но и как удивительный фрагмент вечности, как символ, сравнение. И все же самое главное доказательство я приберег для вас, как всегда, по мере приближения к музыке. И доказательство это мы найдем в творчестве Вольфганга Амадеуса Моцарта. Моцарт в истории культуры совершенно уникален. Во-первых, потому что он начал сочинять музыку в возрасте 4-5 лет. Во-вторых, потому что его музыка воспринимается как высшее воплощение гармонии. В-третьих, потому что наше знание о его ранней смерти рождает особое чувство печали. В-четвертых, потому что вся музыка Моцарта — это музыка детства. С его детства и ее музыки, незащищенностью, хрупкостью. В-пятых, потому что музыка Моцарта раскрывает одну из величайших человеческих тайн — тайну детской гениальности. Когда мы по-настоящему слушаем музыку Моцарта, то мы слушаем самих себя в детстве со всеми нашими детскими радостями и страхами. В-шестых, есть одна особенность в нашем отношении к его музыке. Ведь вот что часто получается. Слушаем Моцарта, любим Моцарта, говорим о моцартовской гениальности, совершенстве. Иногда указываем даже на то, что у Моцарта встречается и музыка подлинного драматизма. Но глубокой мы называем его музыку во много раз реже, чем музыку Баха, Генделя, Брамса, Чайковского или Вагнера. Для характеристики музыки Моцарта мы часто употребляем такие понятия, как свет, легкость, совершенство, гармоничность, изящество, мелодизм, остроумие, грация. А сейчас я осмелюсь написать одну очень странную, даже для любителей, знатоков ее музыки, вещь. Все эти определения не главные в музыке Моцарта, ибо они рисуют достаточно банальный образ композитора. Давайте проведем мысленный эксперимент. Послушаем светлый, легкий, совершенный, гармоничный, изящный, мелодичный, остроумный, грациозный вальс Йоганна Штрауса, например, на прекрасном голубом Дунае. Слушая, наслаждаясь его светом, легкостью, совершенством, гармонией, изяществом и так далее, мы вынуждены признать все вышеперечисленные определения, который мы даем музыке Моцарта, полностью подходит к характеристике музыки Штрауса. Вот мы и попались в сети нашей бедной, убогой вербальности. Посмотрите на светлые, легкие, изящные, грациозные и так далее картины французских художников Антуана Ватои, Франсуа Буше. Клянусь, что каждое слово из нашего комплекта подходит к характеристике этих светлых, изящных и так далее картин. Более того, я могу составить огромный, преогромный список произведений искусства, для характеристики которых идеально подойдут все эти определения. Что же делать? Посмеяться над нашей неспособностью словесно отличить музыку Моцарта от вальсов и полек Штрауса. А уж польки-то какие светлые и изящные и так далее. А затем теми же словами охарактеризовать картины художников. Именно попытками убежать от этого ужаса является вся моя книга. И в этой словесной беде виновата не только убогость нашей речи, но чаще всего еще и неспособность мысли проникать за грани словесной шелухи и открывать образы иного уровня, которые действительно помогут нам найти хоть сколько-нибудь глубинные характеристики именно Моцарта – а не Штрауса. У нас есть примеры подобного творчества. Например, в стихотворении «Бах» Осип Мандельштам пишет про главный музыкальный инструмент Баха. Орган? Так. Органа многосложный крик. И для того, чтобы объяснить, как много всего скрывается за понятием многосложного крика, мне нужно, во-первых, написать хотя бы краткую историю органа, затем о принципах образования звука органа, затем о том, что именно Бах сотворил с органом в своей музыке, а можно и не делать всего этого. Но и тогда, не имея всех тех знаний об органе, вы почувствуете особенность органной музыки Баха. Ибо многосложный крик — это что-то, что уже говорит об исключительности именно баховской органной музыки. О Бетховене говорят «титан», «гигант», «могучие творения», но ведь то же самое можно сказать о творчестве гениального художника и скульптора Микеланджело. Он тоже гигант и титан, а Бах не титан, не гигант, еще какой. А поэт Борис Пастернак в одном из своих стихов вдруг написал о Бетховене: «Так движет иногда полы сосед, донесшись из-под бревен». И вдруг сонаты кандалы повлек по площади Бетховен. Что, непонятно? А прочитав дальнейшее рассуждение, будете смеяться, насколько это простой образ. Что там за сосед, который доносится из-под бревен? Да ведь это пьяница, судьба которого пьянствовать, спать где придется, такая у него у пьяницы жизнь. И победить свою страсть он не в состоянии. Ему холодно, вот он и движет полы, пытаясь согреться, ибо стих в первой же строке говорит об утре. Какой речистую зарей в проталинах пылает камень. А Бетховен, скованный кандалами глухоты, побеждает свою судьбу, глухоту, в каждом своем произведении. «Я схвачу судьбу за глотку» — известнейшие мысли с письма Бетховена. И у Пастернака родился образ Бетховена, беглого каторжника, который тащит по площади кандалы свои сонаты. То есть каждое музыкальное произведение, созданное Бетховеном, — это побег с каторги, это побег от неумолимой судьбы. Итак, свободный пьянец-сосед — раб, Бетховен же, лишенный судьбой слуха, свободен. Давайте попробуем найти слова, которые не будут иметь никакого отношения к действительно изящной, прелестной музыке Штрауса, которые помогут нам проникнуть в глубины музыки Моцарта, и не только Моцарта. К восприятию уникальной музыки Моцарта есть, на мой взгляд, один особый ключ, открывающий самую неожиданную тайну его жизни. Это прежде всего шокирующая строчка из письма Вольфганга Моцарта к отцу Леопольду. «Папа, вы даже себе не представляете, какой это ужас. Каждый вечер ложиться в постель, не зная, проснусь ли я утром». «Что? Вот вам и грациозный, вот вам и гармоничный» и так далее. Моцарт с его невероятной болезненностью, с его телом, которое любая простуда могла свести в могилу. Организм Моцарта обладал очень слабой иммунной защитой, поэтому врачи много раз буквально вытаскивали Моцарта из объятий смерти. Для того, чтобы понять, что я не фантазирую, просто пересчитайте все моцартовские письма, письма его отца Леопольда к жене, когда они были на гастролях. Никто, как Моцарт, так не чувствовал невероятной незащищенности своего физического тела. Никто, как Моцарт, так не ощущал присутствие смерти в каждом дне. У меня есть доказательства того, что Моцарт знал о том, что он скоро умрет. Но именно тогда, когда Моцарт понял, что дни его сочтены, он и совершил тот музыкальный поступок, который нам сейчас предстоит услышать. И поступок этот рожден не страхом смерти, а наоборот, величайшим в мировой музыке постижением знака бессмертия. Когда Моцарту было 8 лет, он сочинил свою первую симфонию. К К тому времени он был уже автором большого количества музыкальных произведений, в том числе сонат, арии, произведений для клавесин, скрипки, хоровой музыки. И только в солидном 8-летнем возрасте, когда время касается Моцарта, происходят буквально космические парадоксы. Моцарт почувствовал себя достаточно зрелым для написания симфонии. Прежде чем вы начнете слушать первую симфонию 8-летнего Моцарта, попробуйте представить себе своих знакомых 6-летних детей. Ибо, во-первых, сейчас акселерация, а во-вторых, Моцарт даже в те времена воспринимался еще моложе своего возраста. Он был крохотной куклой. Предлагаю вам услышать симфонию целиком. В ней три части. Симфония такая же крохотная, как ее автор. Если в первой и третьей частях можно легко услышать детские игры, то во второй части невероятная глубина. Совершенно непонятно, когда Моцарт успел почувствовать все то, что он написал. И когда вы будете слушать эту музыку, обратите внимание на странный мотив «Валтурн», весьма мистических инструментов, предки которых — лесные рога, в переводе с немецкого «Валторна» — «лесной рог». Те, кто знает ноты, могут спеть или сыграть ее. Ми бемоль, фа ля бемоль соль. Эта мелодия носит латинское название «Cantus firmus», что в переводе на русский язык означает «основная мелодия». Она взята малышом Моцартом из древних григорианских хоралов. Смотри модуляцию 26-ю. Эта интонация звучит неожиданно таинственно жутковато. Она словно лесные страхи, страх темноты, незащищенности. В музыке Моцарта этот мотив встречается затем много раз в различных произведениях. Думаю, что он рожден детским страхом смерти. Именно в это время Моцарт особенно много болел, а значит, был на грани между жизнью и смертью. Послушайте первую симфонию Моцарта. Через 25 лет Моцарт пишет свою последнюю симфонию. Мы знаем, что последнюю. Вопрос, знал ли об этом Моцарт? Уверен, что знал. И думаю, вы меня поддержите, услыхав ее последнюю часть. Она начинается тем же мотивом, который когда-то открыл первую страницу моцартовского симфонизма. Только на этот раз мотив звучит в до-мажоре. Тональность, не имеющая никаких знаков, она как чистый лист бумаги или тональность чистых обертонов космоса. Перенесение мотива из первой симфонии в последнюю — акт для Творца непростой. Необходимо какое-то особенное знание, чувствование или предчувствие. И перед тем, как вам предстоит услышать финал Юпитера, предлагаю вам один фрагмент из моей книги «Тайны гениев». Когда же Моцарт испытал ощущение приближающейся смерти? Может быть, страх смерти пришел к нему, когда он получил заказ написать «Реквием» или на полтора года раньше, когда он создавал 41-ю, последнюю симфонию Юпитер, или еще раньше, когда он сочинял свой оперный «Реквием» «Дон Жуан»? Думаю, намного раньше. Во всяком случае, когда 8-летний Моцарт создавал свою первую симфонию, страх смерти у него уже полностью сформировался. Этот страх преследовал Моцарта всю его короткую жизнь. Более того, страх смерти — основная движущая сила моцартовского творчества. У Моцарта очень мало музыки, где так или иначе не появляется образ смерти. Почти в каждом его произведении смерть — это всего несколько тактов, несколько звуков, несколько движений, несколько секунд. А затем Моцарт использует все свои силы, чтобы избежать смерти, чтобы отшутиться, отвлечься, облегченно вздохнуть. Я убежден, что невероятная гармоничность моцартовской музыки — подлинный разговор с Богом. «Я буду писать для тебя такую музыку, — словно говорит Моцарт Богу, — что, услыхав ее, ты не сможешь, ты не решишься лишить моей музыки твой мир». Вся этика моцартовской музыки зиждется на том, что гармония должна победить смерть. Чем слабее здоровье Моцарта, тем интенсивны его музыкальные приношения. В конце жизни это уже не приношение, а непосредственное сотрудничество с Богом, музыкальный аналог структур Вселенной. Финал симфонии «Юпитер» воспринимается как опыт построения в музыке параллельных миров или хотя бы прояснение идеи божественного бессмертия. Теперь вам предстоит постичь последнюю часть последней симфонии Моцарта. После того, как мы услышали в прошлых наших встречах двухголосие из картинок с выставки Мусоргского, а также грандиозную фугу Йоганна Себастьяна Баха, думаю, у вас не будет проблем почувствовать моцартовское многоголосие. Впервые после Баха музыка не только вновь поднялась на его баховский уровень, но и доказала, что время полифонии многоголосие не ушло безвозвратно вместе с великим Бахом, а проявляется в новых формах. Перед нами одна из самых величественных картин Вселенной. Не случайно современники прозвали симфонию «Юпитер». Дело в том, что планета Юпитер была тогда только что открыта, и астрономы, им сочувствующие, считали, что Юпитер больше Солнца. Значит, и у них появилась мысль о космичности моцартовской музыки. Слушайте. А в качестве задания предлагаю вам попробовать обосновать, почему Моцарт построил такой мост между первой и последней симфониями. У меня в предыдущей книге есть попытка предложить версию, но, во-первых, совершенно не обязательно, что я прав, а, во-вторых, эта тема поистине достойна внимания. Но, возвращаясь к нашей теме доказательства бессмертия, могу сказать, что я не знаю доказательства сильнее, чем у Моцарта в этой музыке. Если не верить в бессмертие, то эта музыка должна отправиться туда же, где Фауст Гёте, музыка Баха, мистерии Скрябина, борьба со злом Шостаковича в небытие. И тогда древний церковный напев, который в первой симфонии звучит как хрупкий мотив детских страхов, сказочных лесов и темных комнат, а в последней симфонии спускается в космос и превращается в музыку вечности, будет воспринят лишь как жалкая попытка избавиться от страха смерти. И, наконец, в заключение наших встреч хочу сказать, что когда последний человек откажется от великой музыки, сочтет культуру лишь развлечением, заполнением свободного времени, мы обречены на смерть. Да здравствует жизнь! Вопрос к читателям. Почему Моцарт построил мост между первой и последней симфониями? Наиболее интересные точки зрения я напечатаю в следующей книге.